Заговорщики из аэроклуба до последней минуты скрывали свой первый полет. Как же только они сумели перетащить тайком самолет из аэроклуба на Кабазову гору. Между тем самолет ударялся в открытое море. Он был уже над волнорезом. Я следил за его полетом жадными глазами, и что там говорит, завидовал Саше. Очень хотелось быть сейчас в его кабине, с неба рассматривать наш городок, раскинувшийся на песчаном мысу. За минуту-другую Саша промчался над городом, а мы все шли и шли по проспекту и не добрались еще даже до центра. А тут еще Коломеец разжег мою зависть. «Неужели это Александр?» «Ну, конечно, он!» — крикнул Маримуха. «Он как-то хвастался, я бортмеханик». А я ему: «Какой ты бортмеханик, если ни разу не летал?» А он: «Увидишь, полечу». И полетел. «Смотрите, смотрите, к маяку повернули». «Смелый, значит, парняга Бобырь. Выходит, не такой уж он трусливый был, каким мы его считали после злополучного дежурства у штаба Чона. Чтобы так летать, нужны крепкие нервы и ясная голова. А он еще рукой машет, словно с крыши. Ничего не скажешь. Обставил вас, Саша», — сказал Коломеец. Самолет уходил в синеву небо и был похож на большую стрекозу, нечаянно залетевшую в соленое море. «На косе сядут, я вам говорю», — предсказал Маримуха. И впрямь самолет пошел над косой, но повернул обратно к городу, миновал курорт и, сделав круг над вокзалом, приветственно помахал крыльями. «Да он с тобой здоровается. Слышишь, Никита?» — восторженно сказал я. «Думает, что ты еще на вокзале, возле того эшелона». «Возможно, возможно», — взволнованно соглашался Коломеец, провожая взглядом самолет, взявший теперь курс обратно на Кабазову гору. Через секунду он скрылся за гребнем горы. Пока наш гость медленно и неторопливо отмывал в море жесткую дорожной пылищей шевелюру, мы с Петром делали в воде такие курбеты и прыжки, на какие способен лишь человек до краев, наполненный радостью. Я плотно сложил ладони и отстреливал Петруся каскадами водяных брызг. Он отфыркивался, глотая воду, пытался отбиваться, но безуспешно. Потом мы отплывали подальше, где вода была не так взбаламучена, и с разгона ныряли. Под водой я открывал глаза и видел сквозь зеленоватую толщу песчаные складки дна, ржавый обломок рыбачьего якоря, пучки водорослей, похожие на подводное перекати-поле. Славно было купаться, сознавая, что рядом полощется давнишний друг Никита Коломеец. Саша ворвался в комнату, когда мы, умытые и посвежевшие, ели втроем холодную окрошку с огурцами, приготовленную хозяйкой на ледяном и крепком хлебном квасе. Румяный от волнения, с лицом забрызганным каплями масла, с грязными руками, Бобырь поздоровался с Коломейцем так, будто только вчера с ним расстался, и сразу спросил: «Видал, как мы летали?» «Видал, видал, Сашок, и, признаться, не поверил сперва, что ты на такое способен», — подмигивая нам, ответил Никита. Бобырь рассердился. «Что? Не способен? Да мы проверим мотор как следует и в Ногайск махнем, или в Геническ. В агитационный полет». «Сам Руденко говорил. А я за бортмеханика, да-да. Никому из хлопцев Руденко не доверил сборку мотора. Один я с ним работал». «Поздравляю, Сашенька, и верю, что не только до Ногайска суждено тебе летать. Раз взлетел, забирай выше и не останавливайся», — сказал Коломеец. Радостная ночь. Чугун, собранный подольскими комсомольцами, сгрузили. Еще солнце стояло в небе, а уже мы, отобедав и немного отдохнув, собрались у Капра и по указанию капрового машиниста принялись подтаскивать к решетке обломки старых дорожных машин, замасленные станины каких-то никому неведомых станков прошлого столетия и даже ржавый взломанный пресс для изготовления массы. Его, сказал Коломеец, разыскали во дворе старинной синагоги комсомольцы-печатники. Больше всего довелось нам потрудиться пока затолкали за ограду Копра чугунное основание печатной машины.